Глава 16. Маленький секрет. Первый курс. Февраль. Тимур. Осторожный стук в дверь оторвал меня от проверки очередного эссе. «Тимур, можно к тебе?» — спросил декан, стоя на пороге аудитории. «Конечно, дядь Дим». Я взглянул на свои часы и понял, что просидел не меньше 3 часов. «Увидел свет, решил проверить, кто у нас засиделся за работой. Признаться, даже и не предполагал, что это ты». Игнатьев остановился у ближайшей к моему столу парты. «Уже пару недель хочу спросить, как тебе у нас на соцфаке, но все забываю». «Скучать не приходится, как видишь». Я указал на 5 стопок эссе. «Ну, это тебе не факультатив у экономистов вести», — усмехнулся он. «Да и ты же сам просил больше преподавательской нагрузки, чтобы отвлечься от своих гостиничных дел. Получите и распишитесь, как говорится». «Мне все нравится», — честно признался я. «Да и студенты попались весьма толковые, я бы даже сказал прилежные, особенно 105-я группа». «Это которые не прогуливают?» «Ты тоже в курсе?» — удивился я. «Слушай, а как они собрались в одной группе, такие все ответственные?» Игнатьев рассмеялся. «У них куратор Тарасова», — пояснил он. «Не знаю, как ей это удалось, но, клянусь, они прямо по струнке у нее ходят с первого дня. Еще ни один преподаватель не заикнулся, что недоволен этой группой». «Поразительно». Я недоумевающе покачал головой. «Они даже лекции не прогуливают. А ведь мои так и стоят первой парой в понедельник». «В этом и твоя заслуга. На прошлой неделе анонимный опрос провели среди первокурсников. Как твой предмет у них уже в однозначных фаворитах. Нравится им твоя лекция, Тимур. Может, и семинары по инстеку возьмешь? Третий курс у нас в этом году очень хорош, а Тарасова с радостью передаст тебе несколько групп». «Ты хочешь, чтобы я вообще тут поселился?» Я хохотнул и снова указал ему на стопки эссе. «Сперва разберусь с первым курсом, а там посмотрим. Сам-то что делаешь тут в 8 вечера?» «Консультацию проводил. Одна студентка пишет курсовые у меня в этом году. Обычно никто не рискует. Кстати, она как раз из 105-й группы». Странно, но я почти не сомневался, что знаю, о ком речь. Только одна студентка из этой группы могла решиться на научного руководителя в лице декана. «Мирослава Власова», — подтвердил мою догадку Игнатьев. «Как она тебе?» Я сдержал нервный смешок, чтобы не пришлось ничего объяснять. Ведь уважаемый Дмитрий Николаевич был последним человеком, кому стоило знать о моем истинном отношении к Мирославе. Эта девчонка сводила меня с ума во всех смыслах. Ее потрясающие яркие голубые глаза каждый раз пронзали меня насквозь, а улыбка и мелодичный голос неизбежно притягивали мое внимание, как сильнейший магнит. Самое паршивое, что именно с ней у меня ничего быть не могло. В любой другой ситуации я бы уже пригласил ее куда-нибудь, наплевав на разницу в возрасте. Но Мира, черт возьми, была моей студенткой. Она умная и прилежная. Я постарался выбрать наиболее нейтральные эпитеты, хотя на языке крутились совсем другие. Прекрасная и манящая, соблазнительная и запретная. Первые недели я даже надеялся, что все дело именно в том, что подобные отношения запрещены, но нет. Все оказалось гораздо сложнее. «Рад, что наши впечатления совпали», — кивнул Игнатьев, даже не представляя, как сильно ошибается. Он посмотрел на свои часы и тяжело вздохнул. «Ладно, поехал я домой. Завтра с самого утра встреча с проректором». Пожав мне руку, он торопливо вышел из аудитории. Решив, что оставшееся эссе проверю завтра, я взял бумажный пакет, в котором за пару часов до этого мне привезли еду из ресторана. Выбросил из него пустые коробки, убедился, что внутри он чистый, и убрал в него стопки студенческих работ. Черт, как же неудобно без кабинета, в котором можно оставить все это, а не тащить домой. С другой стороны, планов на этот вечер у меня все равно не было. Погасив свет, я вышел в темный пустой коридор и запер дверь на ключ, который еще нужно было не забыть отдать охраннику. Я почти дошел до лестницы, когда увидел ее и застыл на месте. Мирослава. Ее платье, напоминавшее длинный белый свитер, было подпоясано на талии черным ремешком и выгодно подчеркивало ее миниатюрную, но, помоги мне, Господи, сохранить рассудок, невероятно соблазнительную фигуру. Темные волосы свободно рассыпались по спине и так и манили меня запустить в них пальцы. Эта девушка была искушением в чистом виде. Она ждала лифт, удерживая перед собой обеими руками высокую стопку книг и немного пошатываясь от ее веса. Спохватившись, я поспешил ей на помощь, но открылись двери лифта, и девушка шагнула в просторную кабину. В самый последний момент я успел выставить вперед руку, не позволив дверям закрыться. Мира выглянула из-за стопки и удивленно распахнула глаза. «Тимур Андреевич, не ожидала вас встретить в такое время», — обратилась она своим нежным голосом, от которого мне хотелось мурлыкать, словно обдолбанный валерьянкой кот. Двери лифта закрылись. «Давайте я вам помогу», — предложил я и потянулся, чтобы забрать у нее книги. «Нельзя хрупким девушкам таскать столько всего, еще и за раз». Она моргнула. И ее смущенная улыбка стала последним, что я увидел прежде, чем мы оказались в кромешной темноте. Мирослава взвизгнула, когда лифт дернулся, прежде чем замереть явно где-то между этажами, и книги с громким хлопком рухнули прямо нам под ноги. Я поспешил достать из кармана телефон и включил фонарик. «Мирослава, как вы?» — спросил я, тут же пожелав засунуть свой язык себе же в задницу. Бросив на пол пакет с эссе, сделал из книг небольшую башню и положил сверху телефон, чтобы освободить руки. Мира вжималась в заднюю стенку лифта, зажмурившись, зажав руками уши и дрожа всем телом. Я сократил расстояние между нами, насколько это было возможно, и накрыл ее руки своими. «Мира, посмотри на меня, пожалуйста». Она тяжело дышала и лишь отрицательно затрясла головой в ответ. «Мира, все в порядке, тебе нечего бояться». Я аккуратно сжал запястье девушки и очень медленно отвел ее руки от головы. «Сосредоточься на своем дыхании и посчитай вслух вдохи и выдохи. Можешь это сделать?» Девушка неуверенно кивнула. «Раз, два, три, четыре, пять». Досчитав до 30, она открыла глаза и виновато посмотрела на меня, выглядя при этом обезоруживающе беззащитно. Мне стоило немалых усилий, чтобы не заключить ее в объятия в ту же секунду. «Простите», — прошептала Мира и потупила взгляд. Не сдержавшись, я мягко сжал ее подбородок, приподнимая голову. «Тебе не за что извиняться». Я неохотно убрал руку от ее лица. «Сейчас свяжусь с диспетчером, и скоро нас отсюда выпустят». Шипящий голос из динамика оказался со мной не согласен. Диспетчер сообщила, что придется просидеть в проклятом лифте неопределенное время, поскольку в нашем случае требуется механик, который сможет приехать только когда закончит на другом объекте. Стараясь держать себя в руках, чтобы не напугать Миру еще больше, я сделал глубокий вздох и ответил диспетчеру, что все в порядке, хотя сам был в бешенстве. В иной ситуации я бы спокойно подождал, сколько требуется, но со мной была все еще дрожащая Мирослава, и меня буквально разрывало от потребности ее защитить. «Это еще что за хрень?» Конечно, я не каждый день застревал в лифте с девушкой, но и в целом не мог вспомнить, чтобы кто-то вызывал у меня подобные эмоции. Сестра не в счет. «Спасибо», — тихо сказала Мира и вдруг схватилась за небольшой поручень позади себя. «Если бы не вы...» «Тебе нужно присесть». Я положил несколько книг ровным рядом, снял пиджак и положил его сверху, после чего взял Миру за руки. «Я помогу». «Что вы? Я не могу сесть на ваш пиджак. А книги мне вообще нужно будет вернуть в библиотеку». Поняв, что она так и будет спорить, я решил действовать. Мира ахнула, когда я подхватил ее на руки и опустил на импровизированную скамейку. «Вот и все», — объявил я и устроился рядом с ней, тоже подложив под себя парочку книг. «Лучше куплю библиотеке новые экземпляры, чем позволю нам с Мирой отморозить задницы. Как ты себя чувствуешь?» Она нервно заправила за ухо непослушную прядь. «Все в порядке». «Не очень убедительно, Мирослава», — хмыкнул я. «Давай честно». Девушка вздохнула и посмотрела на меня. «Голова болит и немного кружится. Еще слабость», — призналась она. В остальном все правда нормально. Ох, нужно написать таксисту, что я задерживаюсь. Единственным источником света оставался мой телефон, и это привносило в атмосферу немного интимные нотки. Но я знал, что не должен даже думать в этом направлении. Честно говоря, мне больше хотелось помочь Мире с ее состоянием. Я не мог сказать, что часто сталкивался с паническими атаками, но подозревал, что это явно была ее разновидность. «Во внутреннем кармане пиджака должен быть парацетамол», — вспомнил я. «Сможешь обойтись без воды?» Мира вздохнула и отложила свой телефон, закончив набирать дрожащими пальцами сообщение в чате приложения для вызова такси. «Смогла бы, но мне нельзя парацетамол», — сказала она с грустью, посмотрела на меня и дернула плечом. «Аллергия». «Буду знать». «А у меня намет». Я сам не понимал, зачем решил упомянуть это. Возможно, потому что мне просто хотелось разговаривать с Мирой, и было совсем не важно, о чем. «Ох, как жаль». «Как ты узнала о своей?» «А я всегда о ней знала. В детстве мне пытались бить им температуру, но получилось так себе. С тех пор все лекарства проходили строгий контроль, а мне было запрещено брать у кого-либо таблетки». «А вы?» «Мне было 10. Я заболел во время зимних каникул, которые проводил у бабушки. И она решила прибегнуть к народным средствам. Подогрела молоко и добавила в него масло и мед. «Фу!» — сказала Мира и очень забавно сморщила нос. «Это же такая гадость!» «Знаешь, а мне вкус даже нравился», — усмехнулся я. «Но только до момента, пока я не начал задыхаться. Бабуля не пожалела меда для внука». «Какой кошмар!» «Не представляю, как вы оба перепугались тогда!» Она нахмурилась. «Я бы не смогла сделать ни глотка этой штуки!» «Ты совсем не любишь мед, или только в народной медицине?» «В чистом виде тоже не люблю». Мира хитро улыбнулась. «Но мама научила меня готовить потрясающий медовик. Нигде больше не пробовала такой вкусный и такой нежный. Он буквально тает во рту». Я хохотнул. «Это жестоко, Мирослава. Теперь я хочу узнать, какой же этот десерт на вкус». Я еле сдерживался, чтобы не притянуть ее ближе к себе. «Может, твоя мама придумает, как приготовить его без меда?» Мира вдруг изменилась в лице. «К сожалению, не сможет», — сказала она тихо. «Ее больше нет с нами». «Прости меня». «Все в порядке, вы же не знали». Мира закусила губу и подарила мне настолько печальную улыбку, что я наплевал на все. Обхватил девушку за плечи и прижал к себе. «Тимур Андреевич, что вы...» «Можно просто, Тимур, и на «ты». «Нельзя, вы мой преподаватель». Она отстранилась, а я почувствовал себя круглым идиотом. Откуда вообще взялась эта уверенность, что моя симпатия взаимна? Мира не похожа ни на одну девушку, с кем у меня было хоть какое-то подобие отношений. Я мысленно покрывал себя не самыми лестными эпитетами, когда услышал ее шепот. «Но мне бы хотелось обращаться к вам так». «Значит, я не ошибся в своих выводах. Черт возьми, внезапно жизнь снова стала прекрасна». Пока подбирал подходящие слова для ответа, параллельно с этим отговаривая себя делать глупости, динамик на стене лифта ожил. Диспетчер сообщила, что механик будет у нас через несколько минут. «Зачем тебе столько книг?» — спросил я, все таки победив эгоистичный порыв завести интрижку со своей студенткой. «В основном для курсовой. Мне так удобнее, чем с электронными». «Но почему бы не забирать их частями?» Мира пожала плечами. «Думала, что смогу за раз. Нужно было всего лишь дойти до ворот и загрузиться вместе с книгами в такси, но я не учла риск застреваний в лифте». Она смотрела мне в глаза снизу вверх и кусала пухлую губу, даже не представляя, какой эффект все это производило на меня. Только когда мой нос уловил тонкий аромат духов Мира, я понял, что приблизился к ее лицу на опасное расстояние. Я дурел от близости этой девушки, и мои желания и инстинкты стремительно брали верх над здравомыслием. Мы молча смотрели друг на друга, нарушая абсолютную и такую комфортную тишину лишь своим дыханием. Я бы поцеловал ее. Всего одна секунда, и я бы украл поцелуй своей юной студентки в мрачном лифте, где были только мы вдвоем, отрезанные от всего мира. Я стоял на самом краю бездны и собирался сделать решающий шаг, но в последний миг меня будто схватили за шкирку и одним рывком отбросили назад. «Эй, вы как там?» — раздался грубый мужской голос. Я прикрыл глаза и заставил себя сесть прямо. «Лифт мальца не доехал до 5-го этажа. Спрыгните или будете ждать?» «Спрыгнем!» — крикнул я, не справившись с эмоциональным напряжением. «Главное, откройте чёртовы двери!» Механик принялся за работу. Я встал и протянул руки Мире, чтобы помочь ей подняться, и она вложила свои теплые ладони в мои. Видимо, я не рассчитал силы. Когда потянул Миру на себя, она оказалась так близко, что между нашими телами не набралось бы и сантиметра расстояния. Разум покинул меня в тот же миг. Одной рукой я обхватил Миру за талию, пока ее голубые глаза проникали мне в самую душу, а другой провел по ее щеке. Какая-то часть меня жаждала, чтобы Мирослава отшатнулась и зарядила мне абсолютно заслуженную пощечину. Но она лишь доверчиво смотрела на меня в ожидании, что будет дальше. Шум позади вовремя привел меня в чувство, и я успел сделать шаг назад до того, как двери лифта разъехались в разные стороны. Несколько мгновений Мирослава стояла в полной растерянности, но быстро взяла себя в руки. «Ну, кто прыгает первым?» — спросил механик, поглядывая на Миру. «Книги». Раздражение в моем голосе привлекло внимание мужчины, и он оторвал от нее свои глазенки. «Вот, возьмите это». Я всунул ему книги и другие наши вещи, а когда спрыгнул на пол, то кабина лифта оказалась мне по пояс. «Мальца не доехал, да?» «Сам тебя спущу», — сказал я Мире, которая уже хотела прыгать следом. Сжав ее талию, я осторожно перенес девушку на пол. «Спасибо», — смущенно поблагодарила она, поправляя платье, после чего потянулась к книгам. «Что ты делаешь?» Мира нахмурилась. «А на что это похоже?» — спросила она, но тут же осеклась. «Простите, Тимур Андреевич, я хотела сказать, что собираюсь поднять книги». И вот мы снова вернулись к Тимуру Андреевичу. Не то чтобы мы сильно удалились от этого в лифте, но все же такое официальное обращение неприятно резануло мне слух. «Я донесу их до машины». Надев пиджак, протянул Мире пакет с работами студентов. «Можешь пока нести это, чтобы я не уронил ваше эссе в первый же сугроб». Мира кивнула, поблагодарила механика за то, что вызволил нас из лифта, и построила новую башню из книг, только на этот раз в моих руках. Мы спустились по лестнице на 1-й этаж и дошли до гардероба, в котором после 7 нужно было забирать свои вещи самостоятельно. По дороге мы не встретили ни единого человека, и во многом это позволило немного продлить ту атмосферу, которая царила между нами в лифте. Я сгрузил увесистые томики на стол и помог Мирославе надеть ее пальто. «Вы не забрали свою верхнюю одежду», — заметила она, когда я вернулся за книжной башней. «Моя машина у самого входа в корпус». «Тогда дайте мне книги, потому что такси не сможет заехать на территорию». Она всерьез потянулась к этой стопке, но я перехватил ее руки. «Вы замерзнете. Там же сейчас все -20». «Мира, мне льстит твоя забота, но лучше не спорь». Я подмигнул ей. Мирослава возмущенно засопела, а потом перехватила шарф, который держала в руках, и решительно накинула его на меня. Из-за существенной разницы в росте ей пришлось встать на носочки, чтобы обвязать шарф вокруг моей шеи, и тот сразу же окутал меня знакомым ароматом. «Заболеете, а молоко с медом вам нельзя», — прокомментировала она, оценивая результат своей работы, и довольно улыбнулась мне. «Вы знали, что вам идет розовый?» Я рассмеялся от ее немного шкодливого вида, искренне желая, чтобы этот момент продлился как можно дольше. Реальность же была такова, что всего через несколько минут мне предстояло смотреть вслед удаляющемуся такси, а после в одиночестве возвращаться домой. Даже не подозревал. Я взял книги и неохотно направился к выходу. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Когда мы дошли до ворот, Мира принялась всматриваться в номера всех припаркованных машин, сверяясь с данными на экране своего телефона. Она раздраженно топнула и приложила мобильник к уху. «Добрый вечер. А где именно вы стоите? не вижу машину». Мира продолжала крутить головой, слушая ответ водителя, а потом замерла. «Но заказ активен! Как же...» «Нет, я ведь вас предупредила, что лифт сломался, и вы ответили, что...» «Не кричите на меня!» «Какого хрена?» Я перехватил книги одной рукой и забрал у Мира телефон, из которого продолжал громко возмущаться какой-то мужик. «Закрой рот!» — рявкнул я. «Советую впредь неукоснительно следовать правилам дорожного движения, потому что каждый гаишник в городе уже сегодня будет знать номер твоего грёбаного такси!» Мирослава смотрела на меня широко распахнутыми от удивления глазами и скорее рефлекторно взяла свой телефон, когда я сбросил вызов. «Идём обратно, поедем на моей», — сказал я и зашагал к университетской парковке, не давая Мире возможности что-либо возразить. И обрадовался, что еще перед выходом из корпуса нажал кнопку автозапуска, чтобы машина начала прогреваться. Мира молча открыла заднюю дверь, я уложил книги и все остальное на сиденье, а после помог девушке забраться на переднее пассажирское. «Куда тебя отвезти?» — спросил я, когда устроился за рулем. Я ожидал любого ответа, кроме того, который я услышал. «В общежитие на юбилейной». «Серьезно?» Вопрос сорвался с языка раньше, чем я успел себя остановить. «Да?» — недоуменно ответила Мира. «А что?» «И правда, что...» «Да все. Все в ней говорило о том, что Мирослава из весьма обеспеченной семьи. От манеры внешнего вида до мелочей, вроде брендовых шмоток, в которых я неплохо, хоть и вынужденно, разбирался благодаря сестре. Просто я почему-то не ожидал такого ответа». Она усмехнулась. «Да, мой папа тоже не ожидал. Но я из другого города, и до поступления никого тут не знала. Подумала, что в общежитии много людей, и всегда кипит жизнь, да и охрана есть. Собственно, так все и оказалось. Мне все еще непривычно делить комнату с кем-то. Про очередь в душе и вовсе молчу. Но мне нравится». Мира вздохнула и нахмурилась. «Все это звучит глупо, не так ли?» «Вовсе нет. Ты потрясающая». Искренне сказал я, на что Мирослава очаровательно покраснела и смущенно отвела взгляд. Я снова оказался на опасной территории, поэтому снял машину с ручника, и вскоре университет уже остался позади. До общежития было не больше 15 минут пути. И все это время мы провели в тишине, каждый в своих мыслях. Молчать рядом с Мирой было столь нормально и даже приятно, что я изо всех сил старался не думать, почему это именно так. Всю дорогу я убеждал себя, что должен видеть в Мирославе только студентку. Сосредоточился на нашей разнице в возрасте и грёбаном университетском уставе, на который мне по большей части было плевать. 10 лет. 10 лет разделяли нас. Я взрослый мужик, а Мира, она еще ребенок. Чёрт, в каком классе она училась, пока я сидел с друзьями в кутузке в ночь своего совершеннолетия? В первом? Во втором? Мельком взглянув на профиль Миры, я сразу заставил себя отвернуться, потому что она одним своим видом перечеркнула все мои попытки увидеть в ней того самого ребенка. Подумав, я решил зайти с другой стороны. Мирослава была ровесницей моей сестры. Что бы я сделал, если бы узнал, что какой-то хрен из преподавательского состава тянет свои руки к Еве? Ответ был очевиден, и одной ночью в кутузке я бы явно не отделался. Собственноручно покалечил бы урода к чёртовой матери. Мне стало интересно, есть ли у Миры брат, но мы как раз подъехали к воротам общежития, и момент был упущен. Она ловко отстегнула ремень безопасности и выбралась из машины так быстро, словно ее выгоняли. Я поспешил следом. «Мирослава!» Я обошел машину и приблизился к девушке. «То, что было в лифте...» «Останется нашим маленьким секретом», — предположила она, вернув мою же реплику. Я ненавидел себя за то, что собирался сказать, но это было необходимо. «Пойми, ты еще совсем ребенок». Мира смотрела мне в глаза, обдумывая мои слова, а потом гордо вздернула подбородок и улыбнулась мне. «Конечно, Тимур Андреевич», — сказала она и шагнула ко мне. «Я все понимаю. Вы правы». Мира поднялась на носочки, как сделала до этого в гардеробе. Только на этот раз сама она стояла ближе, а ее глаза не отрывались от моих, пока Мирослава осторожно разматывала розовый шарф, который я до сих пор не снял. «Спасибо, что подвезли, Тимур Андреевич». Она стянула шарф, нежно коснулась губами моей щеки и перешла на шепот. «Обещаю сберечь наши секреты». Я замер в оцепенении, а Мирослава ловко собрала книги с заднего сиденья и поспешно направилась с этой стопкой к общежитию, даже не попрощавшись со мной. Наблюдая за ее удаляющимся силуэтом, я осознал, что мог еще какое-то время сопротивляться, но по факту пути назад для меня уже не было. Я окончательно пропал, утонул в омуте глаз своей студентки. И меня это полностью устраивало.